Глава 12. Меня не удивила реакция Марты на правду о главарях Рейха. Я давно понял, что она девушка совестливая. И таких в Германии наверняка много, хотя вряд ли большинство. Угар нацизма все еще туманит мозги. В 1942 году немцы верили в победу своих войск на Восточном фронте. Всерьез эту веру подточит только разгром и пленение армии Паулюса под Сталинградом. Так что такие люди, как Фройлайн Зунд, сейчас на вес золота. Да и кого я обманываю? Нравится она мне, уже не только как любовница и полезный человек. А Наташа? Наташа тоже, но она скорее как мечта об идеальной девушке, прекрасная и недоступная. Так, Волков, выбрось из головы всю романтическую кашу. Тебе о деле следует думать. Завтра необходимо связаться с Кузьмой и, проинструктировав, отправить в качестве машиниста мотовоза в Подберезье. Затем выход на контакт с профессором Бюловым. Конечно, полковник Кип обещал мне сведения по проекту «Звездный огонь», но нельзя все яйца класть в одну корзину, а два источника лучше, чем один. Однако Марта все еще ждет ответа. Хотя нет, не ждет. Сопит в две дырочки. Умаялась шалунья. Утром после завтрака я отправился прогуляться. Взяв лихача, доехал до площади, где Рубин уже вовсю наяривал сапоги фрицам. Скромно дожидавшись своей очереди, уселся на табурет, выставив ногу в ботинке на подставку. С обычными своими прибаутками лжегрек заелозил щетками по ботинку, а я тем временем с рассеянным видом озирал площадь. Вроде все как обычно. Я старался не честить Евдоксию, памятуя, что СД не дремлет. Да и полицаи тоже краем глаза приглядывают за происходящим рядом с комендатурой, тем более в ожидании нового начальника. «Мне нужен Кузьма», — сказал я, швырнув в коробку горсть пфенингов. «И Митяй тоже. Пусть к часу дня оба покрутятся возле поганкиных палат. Оба, но порознь». «Заходите еще, господин хороший. Ботиночки у вас прелесть, но требуют тщательного ухода». Отчалив, я помесил весеннюю грязь начищенными ботинками, оценивая обстановку в городе. В центре царила нездоровая суета. Даже эстонцы и финны подтянулись. Не бродили расхлябанными, не грызли семечки и даже не отнимали у баб, спешивших с рынка, корзинки с покупками. Солдаты вермахта тоже подтянулись. Не ржали над анекдотами, не распевали песни, в том числе и русские, как это с ними случалось. А передвигались, если поодиночке, то бегом, если группами, то строем. Видать, старый комендант спешно наводил порядок перед приездом нового. Без 10:12 я перестал слоняться без видимого дела, а направился к музею, в который посетителей пускали только до полудня. У входа я встретился с Мартой, для этого дела отпросившейся со службы. Мы приобрели билеты, хотя кассир честно предупредил нас, что музей вот-вот закроется. Разделись в гардеробе, вошли в зал. Я сразу же увидел Лаврика, который стоял у одной из витрин рядом с приземистым немчиком в круглых очках и белом халате. Увидев его, Фройлайн Зунд сентиментально воскликнула. «Дядя Карл, какая встреча!» Я заметил, что немчик в халате вздрогнул и медленно, словно нехотя, обернулся. В его умном цепком взгляде было все, что угодно, кроме радости узнавания любимой племянницы. Да и просто узнавания. Конечно, через несколько секунд его тонкие губы сложились в некое подобие улыбки, и, распахнув руки для родственного объятия, профессор Бюлов двинулся к Марте. Но лично мне этих нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы в душе моей проклюнулось зерно сомнения. Кто-то из них явно является не тем, за кого себя выдает. Очень не хотелось бы, чтобы Марта... Пока они обнимались и обменивались вопросами о здоровье родичей, я переглянулся с Карнаусом. В отличие от этих двух представителей высшей арийской расы, мы, с госбезопасником, сделали вид, что не знакомы друг с другом. Перехватив взгляд Лаврика, я глазами показал на парочку родственников, дескать, будь предельно внимателен. Юрий Иванович едва заметно кивнул. А я принялся рассматривать экспонаты, выставленные в музее. Экспозиция, кстати, оказалась довольно любопытной. Но мне сейчас было не до вникания в подробности археологических открытий. «Кстати, дядюшка Карл, позволь познакомить тебя с Гером Горчаковым», – спохватилась Марта. Немчик немедленно впился в меня взглядом, подошел, протянул жилистую руку. «Профессор усистики Гейдельбергского университета Бюлов», – отрекомендовался он. Рука у него оказалась и впрямь крепкая, а ладонь твердая, как черенок лопаты. Для филолога дядюшка неплохо скроен. «Василий Прокофьевич Горчаков», – откликнулся я. «Вы, случайно, не потомок Александра Михайловича Горчакова, последнего канцлера Российской империи?» По-русски профессор действительно чесал лучше иных коренных россиян. «Увы, профессор, как нелестно, но я происхожу от боковой линии Горчаковых, так что даже князем не имею права именоваться». «Тем не менее, Василий Прокофьевич, вы принадлежите к славнейшему роду». «Благодарю вас, Гер Бюлов». «О, и немецкий у вас превосходен», – обрадовался тот. «Баварский диалект». «Существенно лучше, чем французский. Я даже намеревался поступать на факультет германистики в Сорбонну, но склонность к авантюрам и финансовые затруднения толкнули меня к поступлению на службу в иностранный легион». «Вы служили в Индокитае?» «Да, в Нанкине». «А я, вообразите, воевал в мировую, но не на Западном фронте, как наш обожаемый фюрер, а на Восточном. В Пскове впервые оказался в 918-м. Тогда-то и заинтересовался русским языком и славянской культурой. И все благодаря этому музею. Так что работать в его архиве для меня честь». «Странное впечатление. Мы с Беловым словно пытаемся доказать друг другу, что действительно являемся теми, за кого себя выдаем». «Не, но я-то уж наверняка. А вот что касается профессора...» «Кто же из них все-таки притворяется? Марта или ее дядюшка?» «Ладно, не будем спешить с выводами. Посмотрим, кто из них первым допустит прокол или проговорится. Не исключено, что оба притворяются. Другой вопрос – в чьих интересах? Допустим, фройлянь Зунд искренно со мною, а лжедядюшку не разоблачила, чтобы не поднимать вредного для нас с нею шума. Значит, сообщит мне об этом позже. А если нет?» «Позвольте, господин Горчаков, познакомить вас с моим коллегой и вашим соотечественником». Белов взял меня под локоток и подвел к Карнаусу. «Господин Фролов», – назвал профессор своего коллегу. Тому я тоже протянул руку. «Василий Прокофьевич». «Юрий Иванович». «Ну, хоть имя, отчество привычны. Не собьешься». «Господа посетители», – послышался дребезжащий голосок кассира. «Музей закрывается. Прошу на выход». «А что, если мы посидим у меня вечерком?» – проявил инициативу Белов. «По русскому обычаю, за бутылочкой Смирновской. Марта, детка, ты не откажешься разбавить нашу мужскую компанию?» «Не откажусь, дядя Карл», – улыбнулась та. «Мужчины, пьющие без женщин, быстро превращаются в свиней». И она подмигнула при этом, явно на что-то намекая. Но родственник намека не понял и лишь вежливо улыбнулся. «Тогда жду вас у себя в 20:00. Я остановился здесь же, при Поганкиных палатах. Спросите охрану, она вам покажет. До вечера, Марта. До вечера, господин Горчаков. А мы с господином Фроловым вернемся к нашей работе». Мы с фройлянь Зунд выкатились из музея, и кассир захлопнул за нами массивную старинную дверь. Время было обеденное, и я повел свою спутницу в трактир для русских. Сюда пускали даже местных, если у них водились деньжата. Но основными посетителями были понаехавшие в город белые мигранты. Для них играл оркестр балалаечников и лошкарей. Артист из местного театра лобал под гитару популярные песни из репертуара Александра Вертинского и Петра Лещенко. Носились между столиками половые. Марте все это было в диковинку. Округлив глаза, она наблюдала за половыми, с прилизанными и расчесанными на пробор прическами. Хлопала балалаечникам, которые сбацали «светит месяц, светит ясный». Выбор блюд фройлянь Зунд предоставила мне. И когда принесли борщ, очень удивилась, что хлебать его полагается со сметаной и помпушками с чесноком. Да и деревянная ложка ее поразила. Впрочем, есть оной было совсем не обязательно. В трактире подавались и обыкновенные, мельхиоровые. Пока мы насыщались, ни о чем важном не говорили. Я все ждал, что Марта поведает правду о своем дяде, если это, конечно, ее дядя. Сам я, само собой, об этом ее спрашивать не собирался. И вот после борща с пампушками, картофельного пюре и котлет по-киевски подали самовар с пирогами. Я показал своей спутнице, как чай пьют из блюдца, и она пришла в полный восторг. Со стороны мы выглядели, наверное, беззаботной парой. И другие посетители мужского пола, небось, удивлялись, как это русский умудрился подцепить эту шикарную немецкую бабу. «Это не дядя Карл», — вдруг сказала Марта. Я сделал вид, что удивился, даже слегка поперхнулся чаем. «А кто же?» — спросил я, откашлившись. «Не знаю», — пожала она плечами. «Да только дядя Карл старый и хромает на правую ногу, а потому не расстается с тростью. Кроме того, он не помнит истории, которую часто нам рассказывал. Они с моим фатером учились вместе в гимназии и однажды напились шнапса до такой степени, что уснули в свинарнике одного баура». «Кому же могло понадобиться выдать себя за профессора филологии?» «А он не может быть из ваших?» «Может. Недаром же они с Карнаусом, как Шерочка с Маширочкой. Как бы то ни было, Юрия Ивановича надо предупредить». «Нет», — решительно ответил я. «Это либо агент СД, либо английский разведчик». «И что же теперь делать?» «Ты спрашивала, чем мне можешь помочь?» «Да». «Вот твое первое задание. Попытайся вытряхнуть из дяди Карла, как говорят у нас, его подноготную, то есть истинную суть». «Я поняла. Слушаюсь, товарищ Горчаков». «Если уж тебе не терпится обращаться ко мне по-русски, называй меня Васенька». «Васенька?» «Примерно, только помягче, на третьем слоге». «Придумала», — хлопнула в ладоши фройляйн Зунд. «Что именно?» «Я попытаюсь его соблазнить». «Кого же?» — нахмурился я. «Своего лжедядю. Дело в том, что дядя Карл без ума от своей супруги, моей тети Лисхин. Других женщин для него не существует. И если этот человек действительно хорошо изучил профессора Бюлова, он должен проявить стойкость перед соблазном». «Надеюсь, в случае обратного ты не допустишь?» «Как ты можешь такое подумать, милый?» – возмутилась Марта. «С той поры, как мы встретились, рука ни одного мужчины не касалась меня и не коснется». «Нисколько не сомневался в тебе, милая». Я коснулся под столом ее колена. «Но хочу, чтобы ты знал, что для дела и для тебя я готова на все». «Я только не очень понимаю, какой смысл в этой акции, если ты и так уверена, что этот тип не муж твоей тети». «У тебя появится повод к ревности, а дальнейшая обработка этого типа уже твоя забота». «Что ж, план довольно остроумный». «Тогда мы его сегодня же и осуществим». «Хорошо. Ты сейчас возвращайся домой, а у меня еще есть кое-какие дела». «Я буду ждать тебя, милый». Расплатившись с половым русского трактира немецкими деньгами, мы покинули заведение. Я проводил спутницу ровно настолько, насколько наши пути совпадали. Глядя ей вслед, я спрашивал себя, развеялись ли мои сомнения насчет Марты Зунд. Нет. Ведь о том, что профессор Бюлов вовсе не профессор Бюлов, я знаю только с ее слов. Надо будет перекинуться насчет него парой слов с Юрием Ивановичем. Узнать, что тот думает о подлинности личности, слависта из Гейдельбергского университета. «Табачку не найдется, господин хороший!» – осведомился хриплый мужской голос. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я углубился в развалины, сделав вид, что мне приспичило. Собственно, так оно и было. Маскировка – делу не помеха. Едва застегнув ширинку, я услышал хруст кирпичной крошки под тяжелыми сапогами. Оглянулся. «Кузьма!» Не глядя на меня, он тоже пристроился возле уцелевшей стены. Зажурчало. Через минуту бывший обходчик подошел ко мне. Руки не протянул, ввиду невозможности помыть ее. Я тоже. Ну да, не до формальностей сейчас. «Отправляйся на железнодорожную станцию Подберезье. Обратись к майору Шрахту, он ее комендант. Скажешь, что ты машинист мотовоза, и прислал тебя представитель лесозаготовительной фирмы князя Сухомлинского. Держи бумагу, подтверждающую это». Кузьма Михайлович взял у меня мандат, который я подмахнул у старика, изучил его, хмыкнул, сложил вчетверо и спрятал во внутренний карман своего пиджака. «А дальше что?» «Дальше. Майор должен дать тебе мотовоз, ну и, скорее всего, приставит пару дуболомов с пушками. Так что с собой ни шпалера, ни финки». «Так ежели что, я им куриные головы и голыми руками посворачиваю». «Никаких ежели. Будешь кланяться. Я Вольгер офицер, через каждое слово говорить». «Но это поначалу. А потом?» «Перегонишь платформы с лесом в расположение лагеря. Отцепишь и назад». «Как это назад? Собственными руками строевой лес немцам? Да я его лучше опять под откос пущу и сожгу вместе с мотовозом». «Слушай, народный мститель, там в лагере наши бойцы. Среди них наверняка есть командиры, политработники, коммунисты и комсомольцы. Все они ночуют на голой земле и под открытым небом. Этот лес пойдет на бараке». «Ты хоть понимаешь, что говоришь, Санек?» – пробурчал Михалыч. «Мы с тобой собираемся подкинуть немчуре поганый лес на бараке для наших мужиков и ребят». «А ты, покуда они платформу будут разгружать, не будь дураком, посмотри, как лагерь охраняется, сколько вышек с пулеметами, какой у них примерно сектор обстрела. Короче, оцени обстановку. Эти данные мы передадим партизанам. Пусть покумекают, как наших мужиков и ребят освободить. Думаю, тому же Слободскому такие люди не помешают». «Я сам пойду проводником отряда. Мы там всю охрану передушим, а все, что они успели построить, спалим к чертовой матери». «Вот это другой разговор. Так что действуй». «Слушаюсь, командир». Он приложил заскорузлые пальцы к козырьку фуражки и захрустел в сторону улицы, где кипела жизнь. Я остался на месте, потому что вскоре появился Митька. Я ему не назначал встречи здесь, но он верно срисовал мой едва заметный кивок головы, когда еще у музея я забивал стрелку с Михалычем. Молодец, шел следом за нами, а я ничего и не заметил. Хотя старался. Не зря его тогда от расстрела спас. Впрочем, я бы его спас в любом случае, даже думая, что он предатель. «Пойдешь в отряд Слободского», — сказал я. «Передашь, что в Подберезье, по узкоколейке, в северо-восточном направлении, строится секретный объект. Строительство ведут заключенные с красными венкелями. Если наши не знают, что это, объяснишь. Это треугольные нашивки на робе, означающие, что зэки максимально неблагонадежные, то есть способные на побег или бунт. Более подробные сведения об охране лагеря в отряд передадим позднее. Все понял?» «Так точно, командир. Передать, что в Подберезье по узкоколейке на северо-восток находится лагерь, заключенные которого строят секретный объект. На робах они носят красные треугольники, значит, могут бежать или взбунтоваться. Точные сведения об охране мы передадим позже». «Молодец. Выполняй». И он тоже скрылся. Я двинулся в противоположном направлении. До 7 вечера был еще вагон времени, и, видимо, придется вернуться в княжеские хоромы. Тем более, что не исключено, что фройляйн Зунд придется послать в гости сначала одну. Кто знает, сколько времени я проведу у полковника. Я не стал выбираться из развалин напрямик, а наоборот, углубился в них, чтобы выйти как можно дальше от точки входа. Едва миновал груду щебня, оставшуюся от водокачки, как сзади отчетливо щелкнул затвор, и кто-то насмешливо произнес: «Вот и пересеклись наши стежки-дорожки, красный Вервольф».